Глава 35. Договор спутника жизни. Что ты сказал? Все были поражены, когда услышали его. Мэддок поднял бровь, и Джексон попросил Ворона повторить его слова. «Я сказал, что Хоппер хочет встретиться с тобой». Ворон перефразировал свое предложение в более простое, но это только еще больше сбило их с толку. «Как ты можешь так говорить?» – весело спросил директор Мэддок. Ворон улыбнулся и указал на черную пантеру. «Смотрите, все посмотрели туда, куда он показывал, он уставился на тебя, это правда». Внезапно выпалил один случайный студент. Все ясно видели, что Хоппер действительно смотрит на Джексона. «Чего он хочет от меня? Он хочет напасть?» Джексон все еще был в замешательстве. Похоже, он забыл о своем старшинстве перед Вороном или просто не заботился о нем вообще. «Я не думаю, что он хочет напасть на тебя. Если бы он действительно хотел сделать это, то он должен был смотреть на вас и царапать стеклянную панель, но посмотрите, он просто лапает стекло и смотрит на вас», — констатировал Ворон. Одноклассники странно посмотрели на него. Им было трудно понять, как кто-то вроде него мог знать об этом. Даже Мэддок был шокирован внимательностью мальчика. Хоппер только что дважды ударился головой о стеклянную панель, и он уже мог сказать, чего тот хочет. Даже он не мог этого сделать. Внезапно Ворон шагнул вперед и присел перед зверем. Все были поражены, но так как они знали, что стеклянные панели были прочными, они будут в безопасности. Ворон улыбнулся и заговорил со зверем. «Привет, приятель». Его голос был достаточно громким, чтобы все услышали. Хоппер застонал в ответ. «Ты что, немного нервничаешь?» Ворон положил руку на стеклянную панель, и Хоппер в ответ потерся головой о то место, где была его рука. Все остолбенели, думая, неужели это всерьез? Этот чувак умеет разговаривать с демоническими тварями. Что это за колдовство? Ты ведь его ищешь, верно? Ворон указал на ошеломленно наблюдающего за разворачивающимся зрелищем Джексона. И чтобы ответить на все сомнения, черная пантера секунду посмотрела на Джексона, прежде чем кивнуть. Срань господня, он действительно ищет его. Это то, о чем все думали в этот момент, ну, за исключением пары людей, таких как Ворон, Джексон и старина Ли. Давайте встретимся с ним. Ах, было бы безопасно, если бы только я, сэр Джексон и директор Мэддок вместе с несколькими охранниками отправились туда. Пойдемте. Ворон даже не спросил разрешения у директора и потащил все еще растерянного Джексона за собой. Мэддок только усмехнулся, махнул рукой и последовал за ними. Ворон улыбнулся пантере и указал на дверь. Хоппер быстро побежал к ней, махая хвостом, что означало его возбуждение. Когда все трое вместе с несколькими охранниками вошли в логово черной пантеры, остальные снаружи внимательно наблюдали за ними. Это, несомненно, очень редкая сцена, поэтому, естественно, они хотели запечатлеть это в своей памяти. Есть по крайней мере три металлические двери, через которые они должны пройти, прежде чем они смогут войти в это место. Поскольку с ними был директор, они вошли без каких-либо проблем. Затем, когда открылась последняя дверь, все были потрясены тем, что произошло дальше. Хоппер внезапно набросился на Ворона. Охранники уже собирались среагировать, когда Ворон поднял руку и широко раскрыл объятия, приветствуя проблемного ребенка. «Ха-ха-ха!» – засмеялся Ворон, когда Хоппер начал душить его. Он был осыпан облизываниями всего лица и теплыми объятиями зверя. Все были ошарашены. Тот факт, что Хоппер был буквально настоящим демоническим зверем, который нападает на их королевство снова и снова, был полностью забыт в этот момент. То, что они сейчас видели, это просто милый и дружелюбный пушистый комочек, который любит целоваться и обниматься. Ворон опустил Хоппера на землю и успокоил его, затем он вытер слюну со своего лица и лиц тех, кто последовал за ним сюда. «Сэр Джексон, сюда, пожалуйста, садитесь с нами». Ворон махнул рукой в его сторону. Джексон мог только криво улыбнуться и последовать его инструкциям. «Ладно, Хоппер, делай свое дело». Черная пантера застонала и посмотрела Джексону прямо в глаза. Человек внезапно вздрогнул и тоже обнаружил, что не может оторваться от пристального взгляда зверя. Мэддок обнаружил, что тоже сидит рядом с Вороном, немного озадаченный открывшимся ему зрелищем. «Юный друг, не могли бы вы объяснить, что сейчас происходит? Это действительно поможет нам расширить наши горизонты». Его голос был мягким и смиренным. «Конечно». Ворон кивнул и начал объяснять. «Я уверен, что директор уже заметил это, Но я укажу на это снова. Хоппер – необычная черная пантера. Его голос был весьма громким и мог быть услышан даже теми, кто находился снаружи логова. Мэддок кивнул, хотя для него было загадкой, почему, но он знал, что что-то отличает его от молодой пантеры. Это потому, что он открыл часть воспоминаний своих предков. В то время как большинство ничего не знали о том, что он сказал, те, кто знал, что он имел в виду, были потрясены. «Это правда, юный друг?» – спросил Мэддок, желая убедиться, что правильно расслышал его. «Меня зовут Ворон, директор Мэддок, и да, я верю в это», – уверенно сказал он. «Что меня всегда восхищало в зверях, так это их способность приспосабливаться к жестокой окружающей среде. В поисках знаний о них я наткнулся на документ, в котором специально говорилось о некоторых животных, унаследовавших память своих предков. Хотя доказательств этому не так уж и много, я всегда считал, что этот документ вполне может оказаться правдой. Я не могу поверить, что сегодня столкнусь с чем-то подобным», — эмоционально сказал директор. «Но меня смущает одна вещь, юный друг Ворон». Директор посмотрел на Ворона и сказал, «Если Хоппер действительно унаследовал память своих предков, то почему он не стал вожаком своей стаи? Согласно документу, звери могли сказать, кто из их собратьев открыл их родовые воспоминания. Вот почему я сказал, что это только часть его наследственных воспоминаний была разблокирована. Хоппер слишком молод», — объяснил Ворон, — «его тело может не выдержать всей информации из воспоминаний. Та часть, которую он пробудил, могла содержать некоторые воспоминания за пределами королевства и некоторые инстинктивные таланты. Вот почему он всегда хотел выйти на улицу. Причина, по которой он ищет сэра Джексона, заключается в том, что он чувствует его запах, точнее, запах вне королевства». Ворон указал на ботинки Джексона. Очевидно, Джексон все еще был в тех же ботинках, что и всегда, когда путешествовал. Ясно. Глаза Мэддока сияли, так что с тех пор, как Хоппер открыл часть своей наследственной памяти и научился некоторым инстинктивным талантам, его чувства были отрезаны от стаи. Хоппер мог узнать информацию только по запаху. А поскольку сэр Джексон здесь является рыцарем-охотником на логово, Хоппер учуял его запах и захотел встретиться с ним. Если подумать, на прошлой неделе у нас было несколько человек, которые работали так же, как сэр Джексон, и каждый раз Хоппер выходил из себя. Так вот что происходит. Как и ожидалось, у этого парня действительно расчетливый ум. Дайте ему одну подсказку, и он поймет остальное. Какое чудовище. Кстати говоря, однажды Хоппер испытал такое же возбуждение, но в другой манере. Ворон поднял бровь и обратил внимание на следующие слова директора. Ну, он все еще был активен в тот момент, но это выглядело так, как будто Хоппер был сумасшедшим. Я не знаю, как это объяснить. Он столько раз орал на этого гостя, что бедняга испугался. Более того, парень даже отдаленно не выглядел пугающим или выходящим за пределы королевства. Этот посетитель был просто слугой какого-то аристократа. Пробормотал Мэддок себе под нос. Лицо Ворона помрачнело. Затем он холодно усмехнулся и прошептал. Их грязные руки сумели добраться и сюда, хотя его голос был тихим, этого было достаточно, чтобы директор услышал. И вторя своей природе гения, он фактически обнаружил то, что Ворон пытался сказать. Выражение его лица стало немного уродливым, но он скрыл его. Хорошо, что последняя часть разговора была только между ними двумя. Мэддок фыркнул в глубине души и сказал, как дерзко. Их мысли были прерваны, когда Джексон внезапно очнулся от своего оцепенения. Хоппер застонал, и впервые Джексон почувствовал, что может понять то, что он пытался ему сказать. Проверяя правильность своих мыслей, он поднял руки и положил их горизонтально перед Хоппером. Хоппер кивнул и укусил Джексона за руку. Пока пантера пила его кровь, Джексон чувствовал, как глубоко в его душе что-то сформировалось. Глядя на Хоппера, он был ошеломлен, осознав, что может полностью понять то, что Хоппер пытается ему сказать. Это была своего рода телепатическая связь. Затем образовалась связь двух компаньонов. «Поздравляю, сэр Джексон. Вы с Хоппером только что заключили договор спутника жизни». Глава 36. Способности Хоппера. «Договор спутника жизни? А что это такое?» – спросил Джексон. Именно Мэддок объяснил все смущенному человеку. «Договор спутника жизни – это своего рода связь между вами двумя». Он указал на Хоппера, который теперь уткнулся носом в руку Джексона. «Она позволяет тебе иметь базовое понимание того, что Хоппер хочет сказать. Джексон посмотрел на черную пантеру мягким взглядом. «Не знаю, смогу ли я взять тебя с собой на улицу. Там очень опасно». «О, не беспокойтесь об этом», — вмешался ворон, услышав его слова. «Хоппер, покажи ему, что умеешь». Черная пантера поняла, что имел в виду ворон, и на глазах у всех Хоппер, казалось, растаял и слился с тенью Джексона. Все, включая самого Мэддока, были ошеломлены этим. Если никто не видел, что произошло, то они, вероятно, не будут знать, что в тени Джексона прячется черная пантера, поскольку они даже не смогут обнаружить ее присутствие. Слияние теней. О боже, он разблокировал ее. Глаза Мэддока сияли, когда он смотрел на тень Джексона. С другой стороны, Джексон чувствовал себя сейчас очень странно. Он видел, что кто-то стоит у него за спиной, и знал, что это Хоппер. Он также мог сказать, что ему нужно было послать лишь мысль Хопперу, и тот вновь предстанет перед ними. «Я думаю, поскольку он еще молод, он может слиться только с твоей тенью. Но если вы будете ухаживать за ним должным образом, то он сможет слиться с любой тенью, и его присутствие станет более незаметным. Но я думаю, что у него есть и другие навыки». Ворон провел пальцем по своему подбородку. Это было словно сигнал для Хоппера. Он внезапно вынырнул и издал глубокий рык. Джексон вдруг почувствовал, что с его зрением происходит что-то странное. С точки зрения третьего лица, зрачок его левого глаза превратился в щелочки, а с точки зрения Джексона, его зрение стало разделенным. Один из зрачков принадлежал ему, в этом не было никаких сомнений. Что же касается второго, то это было зрение Хоппера. Ему было трудно сосредоточиться на своем новом видении, но своевременный совет ворона очень помог ему. «Может, когда это случится, вы прикроете один глаз, чтобы вы могли сосредоточиться немного лучше». Он последовал этому совету, и когда он закрыл свой правый глаз, все, что осталось, это странное видение, исходящее от Хоппера. Это и есть то общее зрение, о котором ходят слухи. Мэддок осмотрел его, поправляя монокль. Он пристально всматривался в глаз Джексона. «Хоппер будет вам полезен, когда вы выйдете за пределы королевства. Просто прежде чем вы уйдете, немного обучите его, но будьте осторожны, так как вы подписали договор спутника жизни. Если он умрет, то вы потеряете часть своей жизни. Один год жизни черной пантеры эквивалентен 10 годам жизни человека. Так что если он умрет прямо сейчас, то вы потеряете 10 и еще немного лет своей жизни. Конечно, если вы умрете, то он тоже умрет», — предупредил ворон. Джексон немного помрачнел из-за этого предупреждения, но на самом деле он не очень жаловался. Если быть абсолютно честным, Хоппер более чем желателен, чтобы пойти с ним только из-за способности общего зрения, не говоря уже о слиянии теней. Жизнь рыцаря-охотника на логово невероятно одинока и опасна. Наличие компаньона, которому он мог бы довериться, уже считается сокровищем, не говоря уже о том, что Хоппер будет большим подспорьем в его работе. Это огромная экономия жизни. Но, ко всему этому, у Джексона была одна вещь, которая его смущала, и, вероятно, его вопрос также касается и Мэддока. «Откуда ты все это знаешь?» Вместо ответа ворон свистнул, и волшебным образом на его плечах появился ястреб. Мэддок и Джексон были удивлены, увидев внезапно появившегося ястреба миражей. «Мой отец дал мне его, у нас такая же связь, как и у вас двоих, а также я прочитал много книг, содержащих много потерянных методов и историю, вот почему». Ворон любезно солгал. «Во-первых, этот ястреб миражей не его, а его отца, тот послал ястреба охранять его. Во-вторых, даже его отец не знал о договоре спутника жизни, в то время как некоторые влиятельные люди могли иметь подсказки, но только у него были полные и правильные детали. Ну, во всяком случае, пока. Наконец, у него не было договора спутника жизни, так как на самом деле он действительно не нуждался в этом, поскольку если бы он действительно захотел, то мог заставить его подчиняться всем его приказам. Будь я проклят, если это не сын маршала Валархарта. Я должен был догадаться. Мэддок усмехнулся, поняв, кто такой ворон. Ворон только улыбнулся, потом понизил голос и сказал: «Чем меньше людей услышит о словах, которые я собираюсь сказать, тем лучше». Настроение главного директора Мэддока внезапно стало торжественным, а Джексон снова смутился, но решил выслушать ворона. «Директор Мэддок, пожалуйста, напишите моему отцу о подозрительной встрече, которую мы обсуждали ранее. Чем подробнее, тем лучше, оставьте свою печать, чтобы мой отец мог подтвердить вашу личность. Меньше чем через день он уже пришлет своих людей, чтобы сотрудничать с вами. Кроме того, будет полезно, если вы обыщите каждый уголок этого места, чтобы найти что-то неправильное. Эти люди, скорее всего, пытаются использовать центр приручения животных, чтобы создать беспорядки для людей. Его слова были произнесены мягко, но содержали серьезную информацию. Джексон начал следить за разговором, в то время как лицо директора Мэддока становилось все более уродливым. «Юный друг Ворон, как ты думаешь, это гильдия черного занавеса?» Когда Мэддок сказал это, Джексон внезапно помрачнел. «Скорее всего, я не знаю, какова их цель, но поскольку они здесь, то все сводится к одной простой вещи – создать хаос. Из всех людей вы должны знать, что произойдет, если в этом месте воцарится хаос. Весь ваш тяжелый труд будет потрачен впустую, я не хочу этого видеть, тем более что это место особенно важно для королевства. Как только они достигнут своей цели здесь, тогда их влияние достигнет высших эшелонов королевства, что будет плохой новостью для всех нас». Лица директора Мэддока и Джексона были неприглядными, но ничего не поделаешь, этот ход был слишком грязным, если быть абсолютно честным. Ворон добавил, я думаю, это еще не все. Из всех случаев, когда они нападали, почему именно сейчас? Может быть, это совпадение, что они делают ход, когда некоторые дети из институтов будут на экскурсии? Я так не думаю. У меня такое чувство, что на меня тоже нацелились. Теперь эти слова наконец заставили обоих вздрогнуть с широко открытыми глазами. Если то, что сказал Ворон, было правдой, то это делало всю эту ситуацию еще более неприятной, чем она была изначально. Представьте себе место, где смертоносные звери были заключены и приручены, внезапно стало хаотичным. Звери беснуются, нападая на всех, кого увидят. Затем нападению подвергнутся и неопытные студенты. Тогда это место будет в центре всеобщего внимания и будет наказано за то, в чем даже не было их вины. Все это время те, кто планировал все это, просто расслаблялись и ждали, когда начнется шоу, а затем шевелились и использовали эту хаотическую ситуацию в своих интересах. «Какой отвратительный ход!» – прошипел Мэддок сквозь зубы. Даже Джексон заскрежетал зубами от гнева. «Вот почему лучше действовать как можно быстрее и незаметнее. Может быть, нам все-таки удастся изменить ситуацию», – спокойно сказал Ворон. «Может быть, нам даже удастся найти их лагеря, тем самым ослабив их силы внутри нашего дома». Оба кивнули в знак согласия. Без дальнейших церемоний Мэддок начал писать письмо для отца Ворона. Между тем, Джексон стал немного беспокойным, он тоже хотел помочь, так как этот ребенок перед ним просто подарил ему бесценное для него сокровище. «В любом случае, могу я чем-то помочь?» – спросил Джексон у Ворона. «Ну конечно, на самом деле вы очень важны для нашего плана. Пока директор очищает это место, ваша задача – быть начеку и защищать нас. Позже сегодня вечером вы можете сообщить старому Ли о сложившейся ситуации, возможно, выполнить какую-то тайную миссию в окрестностях этого района. Вы рыцарь-охотник на логово, специализирующихся на передвижении в темноте, поэтому это должно быть легко для вас». Джексон сразу понял, чего хочет Ворон, и кивнул головой. На самом деле, если он скажет, что должен сделать это сейчас, то Джексон немедленно приступит. Нерешительность – черта, не принадлежащая рыцарю-охотнику на логово. Ладно, давайте притворимся, что этого разговора не было, особенно в их присутствии. Можно сказать, что мы обсуждаем некоторые важные черты вашего нового партнера, сказал Мэддок, закончив письмо, которое он отдал Ворону. Сначала отдайте письмо сэру Джексону, он должен передать его мне тайно, здесь могут быть любопытные глаза, и они смогут предупредить их, так как мой ястреб миражей был раскрыт, и моя личность в любом случае не является секретом для моих одноклассников. Он мог бы передать мне письмо позже, в экипаже. Я не параноик, я просто лишний раз хочу перестраховаться. Сначала они оба были ошеломлены, но потом поняли, что его план имеет смысл, поэтому Мэддок отдал письмо Джексону, и они все встали, чтобы вернуться к людям снаружи. Глава 37. Проблема. Класс продолжил экскурсию и закончил ее к вечеру. Затем они отправились в ближайшую гостиницу, которая была зарезервирована для них, и провели остаток времени, делая все, что хотели. Многие одноклассники Ворона говорили о нем и о ситуации, которая сложилась в центре приручения животных. Большинство их разговоров внутри не были для них секретом, поскольку ворон позволял им это слышать. Что касается других вещей, он постарался изолировать звук так, чтобы его могли слышать только они трое. Пока ворон и его команда разговаривали, никто из них не знал о том, что произойдет после того, как они выйдут, за исключением ворона. Конечно, поскольку он был тем, кто начал это. Говоря об этом, главный директор Мэддок немедленно поспешил, как только студенты вышли. Он вместе со своими самыми доверенными помощниками немедленно прочесал весь центр в поисках вещей, которые оставили подозрительные люди. К сожалению, даже сам Мэддок оказался в тупике и не может точно указать, в чем заключается проблема. Чувствуя себя беспомощным, он послал кого-то передать Джексону сообщение, в котором также содержалось приглашение для самого ворона. Поскольку место отдыха студентов находилось не очень далеко от центра, сообщение было немедленно получено Джексоном, который внезапно появился перед вороном и его командой. «Что случилось, сэр Джексон? Я могу вам чем-нибудь помочь?» Джексон был честно немного расстроен тем, как он говорит так небрежно, но на самом деле не высказал этого. «У меня есть к вам несколько вопросов о Хоппере, не возражаете, если мы поговорим наедине?» «Конечно». Ворон кивнул и повернулся к своей команде. Прежде чем уйти, он указал на Пауля и сказал: «Веди себя хорошо, ладно?» Он говорил, как родитель для своих друзей, что Джексон не считал нормальным. Это потому, что он не знал скрытого смысла слов Ворона, только его братья могли сказать, что он действительно хотел этим сказать. У девочек тоже могла быть какая-то идея. Как только они ушли, атмосфера в комнате стала немного странной. «Что-то случилось», тут же сказала Эллин. Анна и Луна тут же кивнули и посмотрели на мальчиков. Марк и Пауль криво усмехнулись, поскольку это был знак того, что девочки нуждаются в объяснении. «Вы видели, как он указывал на пол, прежде чем свернуть направо?» — спросил Марк. Девушки кивнули, и он продолжил: «Это означает две вещи. Во-первых, он хочет, чтобы мы остались здесь и никуда не уходили. Во-вторых, он хочет, чтобы мы оставались бдительными. Я думаю, что-то должно произойти, и он не хочет, чтобы мы были в опасности. Это немного разочаровывающе. Я думала, что мы как-нибудь сможем ему помочь. Я имею в виду, что он ведь нам очень помог, верно? Мне не нравится то, что мы даже не можем помочь ему», — уныло сказала Анна. «Не только тебе», — вмешался Пауль. «Всем нам это не нравится. Но что мы можем сделать? Я не хочу никого деморализовать, но даже если мы объединимся против него, он, вероятно, с легкостью победит нас. Хреново, что мы не можем помочь, но я думаю, что мы просто встанем у него на пути, если он приведет нас с собой. Лучшее, что можно сейчас сделать, это делать то, что он говорит». После этого никто ничего больше не сказал. У каждого из них было много мыслей в голове, но это не поможет в их нынешней ситуации. Они не сильные. Они знали, что сейчас невероятно слабы. То, что сказал Пауль, было правдой. Они просто будут мешать, если он приведет их с собой. С этого момента они могли только надеяться, что, что бы он ни делал, он будет в безопасности. «Юный друг Ворон, я прошу прощения за то, что нарушил твой покой, но нам действительно нужна твоя помощь». Мэддок немедленно выступил вперед и поклонился ему. Люди, стоявшие позади него, были ошеломлены его действиями. Старший кланяется младшему: «Что, черт возьми, сейчас происходит?» Ворон тут же поднял руки и сказал: «Вы не обязаны этого делать, директор, я с удовольствием помогу вам в любом случае». Это действие произвело положительное впечатление на взрослых, но их внимание было неожиданно захвачено врасплох, когда начальник внезапно доложил обо всем, что они сделали малышу. Большинство из них были озадачены сложившейся ситуацией, но никто не высказал никаких замечаний. За то время, что они работали с Мэддоком, они уже знали его личность. Он не был безрассудным человеком, который случайно выложит секреты кому-то, кому он не доверяет. За этим должна быть какая-то история. «Поэтому мы привели тебя сюда. Честно говоря, ни одно из мест, которые мы посетили, не было тронуто, поэтому я понятия не имею, где искать. Я также получил ответ от твоего отца, но он сказал, что потребуется некоторое время, прежде чем его люди прибудут, и я боюсь, что у нас действительно мало времени». Ворон немного подумал, а потом сказал: «Я понимаю, давайте еще раз пройдемся по окрестностям, Посмотрим, что можно сделать. Мэддок кивнул и немедленно вызвал несколько прирученных зверей. Это были боевые кони, могучая порода, которая могла соперничать со скоростью гепарда и выносливостью быка, любимые лошади рыцарей. Он дал знак ворону, чтобы тот ехал с ним. Ворон прыгнул и сел на боевого коня в устойчивом положении, которое внушало благоговейный трепет многим людям, однако сейчас было не время для этого, поэтому остальные собрали таких же коней и отправились еще раз прочесывать центр. Никто не знал, что у ворона все это время был активирован взгляд божественного надзирателя. Несмотря на то, что они двигались быстро, он все еще мог видеть все в мельчайших деталях. Ворон время от времени задавал вопросы, чтобы подтвердить, где они находятся, хотя в этом не было необходимости, поскольку он уже запомнил это место как свои 5 пальцев, но он все равно делал это, чтобы скрыть свою главную тайну. Пока они ехали, Мэддок увидел, что ворон рисует на карте. Когда они проезжали через какое-то место, он попытался украдкой взглянуть, чтобы понять, что это было, но у него не было много шансов и он ничего не разглядел. «Хорошо, у меня есть четкое представление о том, что сейчас происходит, вы можете сказать всем остановиться», — сказал ворон. Мэддок кивнул и дал знак остальным остановиться. Они спешились с коней и собрались в круг. Ворон сидел, держа перед собой развернутую карту. Затем он начал объяснять вещи. «Неудивительно, что вы, ребята, ничего не нашли, их ход был чрезвычайно осторожным и опасным». В его голосе слышалась тяжелая торжественность. Но прежде чем продолжить объяснение, он поднял камень и бросил его в куст неподалеку. Когда все начали задаваться вопросом, зачем он это сделал, их тут же заставило замолчать свирепое шипение, донесшееся из куста. Лозы начали выскакивать и яростно извиваться. Похоже, они пытались схватить того, кто нарушил их покой. Их глаза широко раскрылись, но на этом все не закончилось. Шипение стало громче, и на поверхности виноградных лоз внезапно появились острые выступы, похожие на клыки, и покрыли все его тело. Плотоядные лозы, чтоб вас черти драли, гильдия черного занавеса. Джексон воскликнул и выругался, даже Хоппер появился и издал угрожающий рев в сторону виноградных лоз. Плотоядные лозы, одно из самых опасных плотоядных растений, которые можно увидеть только в дикой местности за пределами нашего королевства. Поскольку это растение, оно имеет естественный камуфляж, особенно когда они находятся вокруг кустов или высоких участков травы. Оно могло бы произвести по крайней мере 1000 лоз, которые будут сдерживать неприятеля своими острыми шипами, которые могут разрезать даже кожу крокодила. Его продолжительность жизни относительно коротка, особенно если у них нет стабильного источника пищи. От хрестоматийного объяснения ворона у всех по спине пробежали мурашки. Это всего лишь одна из вещей, которые существовали за пределами их дома, но это уже так страшно. Однако ворон все еще не закончил свое объяснение. Плотоядные лозы всегда оставляют семя после того, как умрут. Если на семя была пролита кровь, вырастет другое. Ему понадобилось по крайней мере 2 недели, чтобы его корень полностью успокоился, и он обычно делает это в ночное время. Как только это произойдет, бедные жертвы, которые были пойманы им, никогда больше не увидят солнца. Было ясно, что кто-то посадил здесь эти вещи, и по их размещению похоже, что они нацелены на более агрессивных животных в качестве пищи для плотоядной лозы, так как она может прокладывать туннели под землей. Как только она нападет, труп зверя привлечет гнев стаи, и они станут агрессивными. Если они агрессивны, то будет трудно приручить их обратно. Но поскольку плотоядная лоза будет постоянно атаковать, она поставит эти стаи на край, подталкивая их к тому, чтобы восстать и создать хаос. И как только начнется хаос, центр окажется в опасности. Видите эту карту? Я отметил каждое место в окрестностях, в котором находилась плотоядная лоза. В целом, включая ту, что находится сейчас перед нами, существует по меньшей мере 17 мест, которые находятся в опасности. Черт, Мэддок мог только ударить кулаком по земле, в то время как его глаза излучали плотное намерение убить. Стоявшие за ним также дрожали от страха и гнева. Глава 38. Очистка от лоз. Все здесь знают, что гильдия черного занавеса – очень грозный враг. Огромное количество попыток, которые они предпринимали, чтобы оккупировать королевство, достигло умопомрачительного количества, которое никто не мог отслеживать. Но по какой-то причине присутствующие сейчас люди чувствовали, что они впадают в отчаяние. Невероятно, как они могли провернуть все это так, что мы даже не заметили, сказал один случайный человек, сжимая руку в кулак. Ну, ответ на этот вопрос очень прост. Ворон криво усмехнулся. Никто не произнес ни слова, все присутствующие поняли, что он хотел сказать. Это горькая правда, но они не могут избежать реальности. Некоторые из их коллег предали их. Это единственная правдоподобная причина, почему ни одному из них не удалось поймать преступников в действии. Если бы не ситуация, которая произошла сегодня утром, они, возможно, даже не смогли бы сказать, что такое происходит. Давайте разберемся с этим позже, и что еще более важно, сейчас Лоза действительно злится. Когда он это сказал, послышалось еще одно шипение, исходившее от виноградных лоз. Все достали свое оружие, и некоторые даже встали перед вороном, чтобы защитить его. Когда несколько человек собрались напасть, голос ворона зазвенел у них в ушах. «Если увидите бледную лозу, срежьте ее. Это должно мгновенно уничтожить все растения». Хотя большинство людей были настроены скептически, Джексон не был одним из них. Он рванулся вперед к плотоядной лозе словно призрак. Когда существо почувствовало его, оно послало бесчисленные колючие лозы на его пути, чтобы напасть на него, но движения Джексона были хаотичными. Так же, как когда все думали, что лоза пронзила его, они обнаружили, что это просто остаточное изображение, а не сам Джексон. Тем временем Джексон действительно искал бледную лозу, о которой говорил ворон. На этот раз он больше не сомневался в его словах. Бог знает, сколько раз он сталкивался с этими вещами за пределами королевства, и каждый раз он был вынужден отступать от них. Он искал записи о том, как обращаться с этими тварями, но те, что он нашел в библиотеке, были неполными, но он прочитал, что можно убить этих тварей одним ударом. Когда он двигался между промежутками атак плотоядных лоз, его глаза внезапно вспыхнули, когда он увидел бледную лозу, о которой говорил ворон, вьющуюся недалеко от него. Он набрал скорости и пронесся, как ветер, разрезая бледную лозу. Плотоядные виноградные лозы перестали двигаться, все тело растения увяло со скоростью, видимой невооруженным глазом. Все были удивлены, даже Джексон, который сделал это, также был удивлен. Плотоядная угроза, которая является невероятным ужасом за пределами королевства, была уничтожена одним ударом. Если Джексон распространит эту информацию среди других рыцарей и охотников на логово, это может вызвать огромный переполох. Все вздохнули с облегчением, когда увидели, что эта штука умирает. Но прежде чем они успели отпраздновать, ворон привлек их внимание. Одно место зачищено, осталось еще 16. Там должно остаться семечко, и вы, ребята, решите сами, оставить его себе или сжечь. Сжечь его. Мэддок не колебался ни секунды. Эти твари могут расти, просто впитывая кровь. Он не может позволить себе никаких ошибок с этого момента. Джексон также подумал, что это хорошая идея, поэтому он быстро начал искать семя и решил сжечь его. Мэддок дал указания своим подчиненным, чтобы они могли очистить оставшиеся лагеря в центре. Ворон показал отмеченные места на карте и обсудил с Мэддоком лучший способ уничтожить оставшиеся виноградные лозы. «Я в самом деле не могу отблагодарить вас за всю ту помощь, которую вы оказали нам, юный друг Ворон. Если бы не ваша помощь, вся моя тяжелая работа была бы напрасной. Если я могу вам чем-нибудь помочь, пожалуйста, не стесняйтесь, напишите мне. Я также окажу вам всю возможную помощь». Мэддок еще раз поклонился ворону, произнося эти проникновенные слова. «Я все понимаю и не смею вас задерживать. Для этого еще будет время. В любом случае, сейчас я должен вернуться, мои друзья беспокоятся обо мне», сказал ворон, улыбнувшись. Мэддок кивнул и приказал своим подчиненным вывести ворона и Джексона из здания. Когда он увидел, что они исчезли из виду, выражение его лица стало холоднее, когда он произнес: «Роберт». Из-за его спины появилась тень, кланяясь в знак приветствия. «Ваш слуга ждет ваших приказаний, господин. Приготовьте ловца снов и иллюзионный фантазм. Пришло время выкурить крыс». Его приказы были холодные и беспрекословны. Слуга поклонился еще раз и исчез, как дым. Затем Мэддок повернулся к остальным своим подчиненным и сказал: «Распространите слух, что я провожу массовое заседание, на котором должен присутствовать каждый сотрудник этого центра, и я имею в виду всех. Несоблюдение этого требования приведет к их преследованию. Шевелитесь». Когда наступили сумерки, Ворон и Джексон прогуливались по улицам, обсуждая способы гарантированного вырастания Хоппера до взрослого возраста. Ворон фактически дал Джексону список вещей, которые он мог скормить Хопперу вместе с некоторыми советами о том, как бороться с общими опасностями за пределами королевства. Джексон уже собирался поблагодарить его, но внезапно вздрогнул, когда ворон остановился, и все его тело пронзило холодом. «Что случилось?» – спросил он, насторожился и настороженно посмотрел направо и налево. «Гостиница окружена», – ледяным тоном произнес ворон. Джексон был поражен и немедленно сфокусировал свое зрение на гостинице. Сейчас они находились не так уж далеко от гостиницы. Поскольку путь к ней был довольно темным, никто не мог легко заметить их, когда они исследовали это место. «Я не вижу ничего необычного», – произнес Джексон, понизив голос. «Направь немного энергии на свои глаза и посмотри на крышу». Джексон сделал то, что сказал, и направил немного энергии на свои глаза. Это в основном означало, что он активировал свое энергетическое видение, технику, которая может быть выполнена любым человеком, пока он имеет хороший контроль над своей энергией. Когда его энергетическое зрение было активировано, окружающая обстановка для него изменилась. Он увидел, что на крыше постоялого двора стоят по меньшей мере 6-7 человек. Все они были в масках, закрывавших их лица вместе с черной вуалью, и все как один носили черные одежды. Он увидел, что они наблюдают за окрестностями гостиницы, возможно, ожидая чего-то или кого-то. Глаза Джексона сузились, ему не нужно было никому это подтверждать. Это определенно были люди гильдии Черного Занавеса. Предсказание ворона оказалось верным. Студенты действительно были мишенью. К счастью, мой ястреб увидел их прежде, чем мы вошли в их поле зрения. Он солгал, ему не нужно было использовать для этого ястреба. Я не ожидал, что они вдруг возьмут это место под усиленную охрану. Они слышали новости о том, что произошло в центре приручения животных. Ворон действительно не ожидал, что подобное вообще произойдет. Он начал задаваться вопросом, случался ли этот сценарий в его прошлой жизни. На самом деле, он уже испортил всю временную линию с тех пор, как начал культивировать. Во-первых, он не должен быть сейчас в сфере тренировки мышц. Он и его братья не должны были тусоваться с Анной, Эллен и Луной. Его вообще не должно было быть в этой поездке. В прошлой жизни он решил не присоединяться к этому, так как хотел сосредоточиться на своем обучении. Его братья поехали без него, и только через их уста и некоторые сплетни он узнал о том, что произошло во время поездки. Но сейчас все было не на своих местах, но он не очень беспокоился о переменах, так как был готов к ним. Он решил, что сейчас нет смысла думать об этом, и он должен сосредоточиться на том, как справиться с ситуацией. «Сэр Джексон, вы можете определить уровень их развития?» Хотя ворон и догадывался об этом, он решил спросить его на всякий случай. «Три воина на пиковой стадии». Он имел в виду мастеров по очищению костного мозга. Остальные, рыцари, два ранней стадии и один пиковой стадии, всего 6 человек. Но у меня такое чувство, что это не все. Предположение ворона было таким же, как и у Джексона. Затем он быстро сформировал план в голове, чтобы справиться с ситуацией. Эти люди не те, с кем он мог бы связываться в лобовом бою, так что это было сразу исключено. Они могли бы попытаться пробраться внутрь, но там было 6 наблюдающих за окружением человек, и их чувства должны быть острыми, так как эти люди выходят за пределы королевства, где всегда присутствует опасность. Время шло, и ворон строил один план за другим, пока наконец у него не появился четкий план, который заставил его показать свою дьявольскую ухмылку. Глава 39. План часть 1. Пропавший ребенок здесь. На крыше гостиницы, где студенты оставались на ночь, было несколько человек, одетых в черные одежды и маски с вуалями. Каждая из масок, которые они носили, изображала зверя: орла, кабана, змея, богомола, обезьяну, медведя и тигра. Конечно, это было сделано для того, чтобы скрыть их личность. «Богомол, иди вперед и следуй за ним, убедись, что тебя не заметит, и, если возможно, выслушай, почему он так долго отсутствовал». «Вас понял, тигр». Человек в маске богомола кивнул в сторону человека в маске тигра. Богомол исчез и сделал то, что приказал тигр. Остальные вернулись, чтобы наблюдать за окрестностями гостиницы, чтобы подготовиться на случай, если что-то выйдет из-под контроля. «Орел, есть что-нибудь о человеке по имени Джексон?» — спросил тигр, оглядывая человека в маске орла. «Я его еще не видел. Я скажу тебе, когда узнаю», — сказал орел, не глядя в сторону тигра. Орел все еще следил за своим окружением. «Нам действительно нужно убедиться, что каждый из них присутствует, чтобы выполнить наш план. Я говорю, что мы сделаем шаг сейчас, не имеет значения, придет этот человек или нет, план все равно не провалится», — спросил кабан тигра. «Мы не можем этого сделать, хотя план, возможно, и хорош», — вмешался змей. «Все же могут быть какие-то неизвестные переменные. Мы должны быть готовы, так что давайте просто следовать ему. В конце концов, если он провалится, наше начальство не возьмется за нас, поскольку мы просто следовали плану, который они разработали. Было бы здорово, если бы ты кое-чему научился у змея, кабан». Тигр усмехнулся и больше не обращал на него внимания. Кабан пристально посмотрел на них обоих, прежде чем вернуться на свой пост. «В ближайшее время и центр приручения животных будет в руинах. Затем мы берем детей в заложники и устраиваем массовые беспорядки. Тогда эти глупые граждане запаникуют, и повсюду начнется хаос. Ох, как весело было бы здесь, если бы это случилось!» Произнося эти слова, обезьяна задрожала от волнения. «Да, я тоже жажду хорошей драки. Эти наводчики в лагере даже не могут дать мне хорошую драку», — добавил медведь, грызя кусок мяса и наблюдая за своим местом. Тигр мог только сокрушенно покачать головой, когда услышал крики своей группы. Он начинал сомневаться в руководстве гильдии за то, что позволил этим дуракам быть частью его команды. Из всех людей, которые пришли с ним сюда, Богомол и Змей — единственные, кому он мог доверять. Что же касается остальных, то ему повезло. «Эй! Червь 1 и 2 вернулись», — завизжала обезьяна, указывая на свое место. Уши тигра дернулись, когда он подошел к нему, чтобы подтвердить новость. Он увидел двух людей, которые были одеты в похожие тематические костюмы, но их маска была только окрашена в черный цвет и имела рисунок червя с номером рядом с ним. Червь 1 и 2 прыгнули через крышу и упали на колени. «Господин», — они оба поздоровались. «Какая ситуация на вашей стороне?» — тигр спросил, в то время как его руки были скрещены. «Докладываем господину, мы увидели, что кроме нескольких охранников, почти весь персонал исчез внутри центра. Мы считаем, что лозы, должно быть, начали свою бойню», — доложил червь один. «Хорошо», — тигр хлопнул в ладоши и привлек всеобщее внимание. «Слушайте мою команду, мы собираемся это сделать. Тише, звезды так яркие этой ночью». «А», — все они произнесли это слово, когда услышали совсем незнакомый голос. Когда все повернули головы в ту сторону, откуда доносился звук, они увидели женщину с рыжими волосами и сверкающими глазами, которая смотрела на звезды в небе. «Твое право, это действительно хорошее время, чтобы смотреть на звезды, так как небо очень чистое. Что здесь делают эти дети?» — тихо воскликнул тигр. «Вот именно, не зная, откуда они взялись, внезапно на крышу вместе с ними забрались шестеро детей. Несомненно, это был Ворон и его команда». Когда группа внезапно была ошеломлена этим новым сценарием, Богомол беззвучно появился рядом с тигром. Тигр тут же впился в него взглядом и спросил: «Богомол, что, черт возьми, происходит? Как эти дети оказались здесь?» Он зарычал низким голосом. «Ударьте меня», — раздраженно сказал Богомол, когда малыш вернулся в свою комнату. «Я увидел остальных его друзей. Очевидно, у них уже были планы посмотреть вечером на звезды, и они буквально вытащили его сюда. Я не могу остановить это, так как мы не можем разоблачить наше прикрытие. Черт побери», — тигр снова зарычал. «Мы собирались начать наш план, а теперь это». «Успокойся, тигр», — вмешался змей. «Не кричи, хоть у нас и есть метки невидимости и руна связи на наших масках, эти дети все еще могут узнать, что мы здесь. Давай сначала подумаем, как нам с ними справиться, а потом, когда это будет сделано, приступим к выполнению плана. Было бы очень хорошо, если бы ты научился кое-чему у змея, тигр», — усмехнулся кабан, бросая ему в ответ точные слова тигра. Тигр впился взглядом в кабана, а орел появился между ними и тоже впился взглядом в кабана. «Ты не помогаешь», — сказал орел. Кабан же усмехнулся и хмыкнул. Обезьяна засмеялась, змей покачал головой, а у медведя на лице было только невозмутимое выражение. «А почему вы, ребята, все-таки решили поглазеть на звезды? Я только что вернулся из долгого путешествия. Я даже не отдохнул, а вы притащили меня сюда», — Ворон жаловался, наблюдая за дразнящими взглядами своих друзей. «Да ладно тебе, расслабься, ладно, мы же в путешествии. Не будь так сосредоточен на тренировках все время. Пауль хихикнул. «Какое это имеет отношение к делу?» — ответил ворон и впился в него взглядом. Марк же просто обвил его руками и сказал: «Расслабься, все будет хорошо, это все равно не займет много времени». «Тогда на что мы смотрим?» — присоединилась Анна и спросила. «Мы будем искать созвездия», — ответила Эллин. Она указала на какую-то случайную группу звезд и продолжила: «Если вы соедините их, они образуют шаблон. Кажется, их называют созвездием обезьяны». Она говорила таким страстным тоном, что даже невидимые люди не могли не смотреть туда, куда она указывала. Без сомнения, больше всего был очарован человек в маске обезьяны. Он намеренно пытался найти, так сказать, свое собственное созвездие. Незаметно для этих людей Эллин украдкой подмигнула ворону, на что он ответил, подняв вверх большой палец: «Ты говоришь о созвездии, которое выглядело вот так, не так ли?» Ворон присел на корточки и ручкой выгравировал на крыше созвездие обезьяны. Все сгрудились и посмотрели на символ, который он написал. Обезьянья маска тоже собрался уходить, когда тигр оттащил его назад и шепотом спросил: «Что происходит? Все в порядке? Я просто хочу посмотреть. Они ничего не узнают». Обезьяна вырвалась из его рук и прыгнула к детям, чтобы посмотреть. Символ заставил его одобрительно кивнуть головой. Он был хорошо написан и определенно напоминал обезьяну. «Ладно, вы, ребята, тоже ищите его. Наша цель — найти как минимум 6 или 7 созвездий», — энергично заявила Эллин. «Тогда моя очередь», — сказал Пауль и начал ходить по крыше, небрежно поглядывая на звезды. Невидимые люди даже должны были двигаться, чтобы избежать их, в то время как они не были замечены или услышаны, их тела просто скрыты, они исчезли. Если они вступили в контакт с кем-то, этот человек почувствует их, и они определенно не хотят, чтобы эти дети знали об их присутствии. «О, нашел одно, я вижу созвездие кабана», — взволнованно воскликнул Пауль. И точно так же, как реакция обезьяны, кабан тоже не мог не растрогаться, когда услышал это. Он даже слегка выпятил грудь, словно говоря: «Ха, вы кусите, дураки, этот кабан могуч, так могуч, что там на небе даже есть созвездие для него». Ворон также нарисовал созвездие на крыше, чтобы все могли видеть, как выглядит созвездие кабана. Опять же, как и обезьяна, кабан тоже посмотрел, как выглядит точный символ, и не мог не гордиться маской, которую он носил. И точно так же дети замечали одно созвездие за другим. Так совпало, что они нашли по одному на каждую маску, которую носили невидимые люди. Ворон нарисовал каждый символ для созвездий в разных местах крыши, и ни один из них не нашел это странным с самого начала. «Итак, мы нашли созвездие обезьяны, кабана, медведя, богомола, змеи, орла и тигра. Всего их 7, — сказала Эллин, и экипаж согласно кивнул. «Но мы также видели червя». «О, кого волнуют эти грязные существа!» — прорычала Эллин, заставив червя 1 и 2 скорчить гримасу под маской. «Я говорю, что мы сейчас повернем обратно. После всего этого мне очень захотелось пойти спать». Услышав это, невидимые люди вздохнули с облегчением. Наконец-то, их просмотр звезд занял целых 30 минут. Как только эти дети выйдут отсюда, они смогут перейти к плану. Но пока змей смотрел, как дети отступают, он не мог сдержать дрожь. Предупреждающие колокольчики внезапно зазвенели в его ушах, когда он немедленно сказал: «Быстро, не дайте этим детям сбежать, ловите их, поторопитесь». Змей уговаривал их, тигр сомневался, но все равно решил сделать так, как он говорит, и бросился к детям. Однако, прежде чем он смог даже приблизиться к детям, он внезапно почувствовал, что врезался в толстую металлическую дверь. Прежде чем его зрение привыкло к темноте, он мог поклясться, что слышит насмешку Пауля. «О, похоже, кто-то наконец заметил». Глава 40. План, часть 2. Это заняло у них некоторое время, невозмутимо ответила Эллин. «Хотя, честно говоря», вмешалась Анна, «они сильные, но довольно глупые», закончил Марк фразу за Анну. Ворон усмехнулся, качая головой, а Луна вздохнула с облегчением. «Да, все, что они делали, было инсценировано. От самого разговора, вплоть до созвездий. Все было разыграно только для того, чтобы заманить этих людей в ловушку в надежде захватить их в плен. Ах вы, сопляки, что вы сделали?» Взревел кабан, бросаясь вперед только для того, чтобы столкнуться лицом к лицу с подобной ситуацией тигра. «Бесполезно, болван», усмехнулся ворон. «Если у тебя нет силы рыцаря клятвы, то ты можешь только мечтать о том, чтобы сломать свою клетку». Люди в масках разинули рты, Услышав его слова, основываясь только на этой реакции, можно было с легкостью сказать, что в их команде не было ни одного эксперта такого калибра. «Я в это не верю». Медведь взревел, он извергся свирепой силой, которая покрыла всю его персону. Несколько видов оружия вынырнули из ниоткуда и прикрепились к его телу. Затем он покрылся броней, которая выглядела так, словно была отлита из тяжелого свинца. Некоторые дети были вынуждены отступить назад, потому что они почувствовали огромную силу, которую внезапно высвободил медведь. В какой-то момент они усомнились в словах ворона и приготовились к худшему из возможных исходов. Медведь и команда также увидели это и почувствовали, что у них появилась надежда. Медведь атаковал и послал удар в сторону детей, используя всю свою силу. В этот момент он даже не сдерживался и не боялся убить детей. Главное сейчас было, чтобы они выбрались из этой клетки и отступили. Когда некоторые из ребят приготовились к удару, они вздохнули с облегчением из-за того, что произошло дальше. Когда сила медведя полетела к ним, она встретилась со стеной и рассеялась, как дым в ветреный день. Этой свирепой силы было недостаточно даже для того, чтобы заставить стену покрыться рябью. Все были ошеломлены таким развитием событий. Неудивительно, что ворон совсем не паниковал. «Видишь, а что я говорил? Даже если ты будешь бесноваться там всю ночь напролет, ты не сломаешь эту клетку». Ворон снова усмехнулся. «Медведь, кабан и тигр не хотели в это верить и продолжали изо всех сил колотить по невидимой стене. Остальные тоже не сидели сложа руки. Обезьяна попыталась вскарабкаться на стену клетки только для того, чтобы встретить отскок, заставивший ее остановить свои попытки. Орел попытался взлететь только для того, чтобы удариться о невидимый потолок, отправивший его вниз. Богомол несколько раз полоснул по крыше лезвиями, но увидел, что он даже не царапает поверхность. Не прошло и 10 минут после их взрыва, как они остановились и почувствовали боль поражения в своих сердцах. Это было слишком невероятно. Кучка детей, которые даже не могут соответствовать их уровню развития, сумели сделать их и довести до точки поражения. С каких это пор? Многие были поражены, когда змей внезапно задал вопрос, глядя на детей. «О, ты имеешь в виду, с каких это пор мы заметили твое присутствие?» — переспросил ворон, не дожидаясь ничьего ответа, и продолжил: «С тех пор, как я вернулся, мой ястреб Миражей сразу же заметил вас и предупредил меня». Змей был поражен, он уже собирался что-то сказать, когда снова услышал голос ворона. «Сначала вы проникаете в центр приручения животных, место, полное демонических зверей, создаете огромный хаос, используя плотоядные лозы в качестве инструмента. Затем, когда все место подвергается нападению, вы перемещаетесь сюда, нападаете на детей и похищаете их, чтобы использовать потом для обмена в королевстве. Из-за этого у масс поменяется взгляд на безопасность королевства, к чему вы действительно стремитесь, верно? А также заработать немного золота и ресурсов из королевства в качестве бонуса. Довольно впечатляющий план на самом деле, но просто удача не на вашей стороне». По мере того, как он излагал суть событий, все снова приходили в шок. Его друзья были удивлены, услышав, что существует такой продуманный план истины, и ворон был одним из тех, кто сумел с ним столкнуться. Это особенно относилось к Луне, у нее был краткий образ того, что произойдет, если им удастся осуществить свой план. Эта мысль ужаснула ее. С другой стороны, тигр и его команда были шокированы, услышав, что план, разработанный их начальством, был озвучен ребенком. Ребенок, о котором они никогда не знали и не слышали, или, по крайней мере, думали. «Хох, так такое событие происходит прямо у нас под носом без предупреждения. Похоже, что гильдия черного занавеса впадает в отчаяние». Старый и сморщенный голос внезапно раздался из-за спины детей. Это были Старинали, Джексон и Арнольд. Никто из троих не улыбался. Их лица излучали плотное убийственное намерение, которое могло заставить трупы выпрыгивать из могил. «О, здесь старшие. Это означает, что остальная часть класса теперь эвакуирована в безопасное место». Ворон улыбнулся и посмотрел на них. «Это все благодаря вам, молодой человек. Должен сказать, я действительно впечатлен вашим планом, как и следовало ожидать от того, чей отец – ястреб». Арнольд поднял большой палец к ворону и улыбнулся. Тигр и его команда были просвещены. Все они подумали: «Неудивительно, он сын этого проклятого ястреба. О, пожалуйста, прекратите». Ворон махнул рукой и покачал головой: «Я просто хорошо осведомлен, чтобы не запятнать репутацию моего отца, Вот и все. И все же твой план опасен. Сначала ты посылаешь своего ястреба, чтобы доставить сообщение нам и своим друзьям, уведомляя нас об этих людях. Затем ты составляешь план, в котором вы, дети, должны отвлечь их, подвергая себя непосредственной близости от опасных преступников, только для того, чтобы ваши сокурсники были эвакуированы в безопасное место. И в довершение всего, ты даже заключил их в клетку на достаточно долгий срок, чтобы мы могли вернуться. У меня серьезно будет огромная головная боль, когда я буду делать отчет о произошедших событиях. Старый Ли вздохнул, подумав о том, какой стресс ему предстоит пережить, а Ворон смущенно почесал затылок и неловко хихикнул. «А как ты вообще их посадил?» Джексон не мог не спросить, действуя. «Я сказал ребятам, чтобы они вели себя так, будто мы хотим поглазеть на звезды, а потом мы специально назвали созвездие в честь отпечатков их масок, но на самом деле символы, которые я поместил на крыше, это формация, называющаяся «Семь святых врат», из которой нельзя выйти, если у вас нет силы рыцаря клятвы». План Ворона был прост, в этом не было никаких сомнений, но только потому, что это просто, это не значило, что это легко осуществить. Было слишком много переменных, которые нужно было отметить, и если бы не тот факт, что Тигр и его команда сильно недооценивали детей, то этот план мог бы закончиться тем, что команда была принесена в жертву. «Откуда ты все это знаешь?» Арнольд был крайне удивлен этим. Он не ожидал, что такой грозный ребенок прятался все это время. Затем он почувствовал твердую руку на своем плече. Это был Джексон, говорящий, не спрашивая ничего не говори. Он – саженец, которому нужно время, чтобы созреть. Просто знай, что он на нашей стороне, поэтому давай сначала предоставим ему немного тени, а сейчас у нас есть дела поважнее». Джексон отвел любопытный взгляд Арнольда от Ворона и перевел его на преступников. Ворон почувствовал глубокую благодарность к Джексону, так как он знал, что тот делает это ради него. Он хотел, как можно дольше скрывать личность Ворона от радаров гильдии Черного Занавеса. Это доказывает, что он верил в потенциал Ворона. К счастью, Арнольд поймал наживку и отвлекся. Он тоже понял, что имел в виду Джексон, и подумал, что будет лучше сделать так, как он сказал. «Я перенесу формацию на землю и немного расширю ее, чтобы вам, ребята, было куда двигаться». Ворон немедленно сделал то, что он сказал, и все вдруг увидели, как преступники плывут и переносятся на землю. Теперь формация была раскрыта всем присутствующим. Семь огромных ворот с выгравированным символом появились на глазах у всех, создавая огромную клетку, которая не давала преступникам убежать. Когда стены раздвинулись, освобождая место, руки Ворона превратились в размытое пятно и образовывали одну печать за другой. На этот раз он вытащил несколько драгоценных камней из своих пространственных колец в качестве средств и сформировал еще одно массивное образование. Он разбросал камни по всему помещению, и после того, как он сделал это с каждым камнем, образовалось огромное северное сияние и накрыло всю гостиницу вместе с местом, где он поместил преступников, прежде чем рассеяться. Как только все приготовились спросить, он уже ответил на их вопросы. «Я наложил заклятие под названием «Занавес ясного видения». Он маскирует любые силы наряду с предоставлением некоторого поддельного изображения оригинального внешнего вида гостиницы, так что ваши ребята могли бы поехать в город и ничего не скрывать». Его слова получили коллективное одобрение от Старого Ли, Джексона и Арнольда. Глава 41. Битва. Никто ничего не сказал. Старый Ли, Джексон и Арнольд спокойно вошли в проход, который проделал Ворон, и прошли перед сидящими в клетке преступниками. Их глаза были наполнены убийственным намерением, преступники готовились, так как знали, что битва будет действительно неизбежной. «Успокойтесь все, их всего трое, а мы превосходим их числом. Просто сосредоточьтесь, и мы выйдем из этого живыми». Как и ожидалось от избранного лидера, Тигр успокоил нервы и поднял дух своей команды. Это возымело действие, так как команда быстро протрезвела и достала оружие. Но на самом деле удар по ним был довольно сильным. Джексон и Арнольд в одиночку значительно превосходили их силы. Как же так? Это потому, что оба они – пиковые старшие рыцари. Закаливание кожи, тренировка мышц, обновление органов, закаливание костей и очищение костного мозга. После того, как индивид достигнет этих стадий, он будет считаться воином, однако на этом царстве путь только начинается. То, что происходит после сфер воина, это рыцарские стадии, которые состояли из этапов. солдата, младшего, ветерана, старшего, клятвы и т.д. Сам «Тигр» является двузвездочным рыцарем младшего ранга, в то время как его команда едва коснулась ранга солдата. Арнольд и Джексон – оба четырезвездочные старшие рыцари, которые могут буквально взять на себя горстку из них и даже не пострадают. Когда они вдвоем выпустили свои культивационные основы, «Тигр» и его команда побледнели от ужаса. Бодрая речь, которую «Тигр» произнес перед этим, была полностью сметена. Что это за чертовщина такая? Есть тонны людей, которые могут присутствовать в этой текущей ситуации, но нет, они просто должны быть теми людьми, которые могут буквально засунуть наши лица в грязь, даже не вспотев. Арнольд и Джексон не стали утруждать себя бесполезной болтовней, оба бросились вперед и снова появились перед командой. Арнольд держал в одной руке утреннюю звезду, а в другой – щит башни. Что касается Джексона, то у него не было щита, но он держал два кинжала, кончики которых покрыты темным оттенком, очевидно отравленные. Медведь, кабан и обезьяна выдержали атаку Арнольда. Медведь увидел, как к нему приближается щит башни. Он поспешно скрестил руки на груди, чтобы отразить атаку, так как видел, что кабан и обезьяна используют сложившуюся ситуацию как возможность для атаки. Чего они не ожидали, так это того, что Арнольд сделал ложный выпад. Прежде чем его щит успел приземлиться на тело медведя, он остановился и поднял утреннюю звезду, чтобы разбить металлические доспехи нападавших. Силуэты кабана и обезьяны полетели и разлетелись по стенам клетки, уже без сознания скользя вниз в виде буквы «Т», глаз медведя дернулся, но он вскоре понял, что его легкое отвлечение внимания было огромной ошибкой в бою против противника более высокого уровня. Когда он повернулся лицом к Арнольду, то увидел, что щит башни уже был у его лица, и не прошло и секунды, как он ударил его прямо в лицо и заставил улететь и испытать ту же ситуацию, что кабана и обезьяну. Тем временем змей, богомол и орел лежали на земле, ослабевшие и истекающие кровью. Джексон быстро с ними разобрался. Он исчез с их поля зрения и перерезал им сухожилия ног кинжалами, покрытыми ядом. Яд не был слишком сильным, он только парализовал в течение целого дня, не давая их ранам закрыться. Если этих троих не вылечить немедленно, они умрут от сильной потери крови. А что касается тигра и червей, ну, у них даже не было времени поднять оружие, чтобы сражаться. Из всех людей, которых им приходилось недооценивать, они выбрали старого Ли. Фатальная ошибка. Преподаватель просто мягко появился перед ними, скрутил их шеи в странной позе, и вот все, трое ничего не подозревающих преступников, были убиты добрым стариком. Святое. Пауль, дерьмо, Эллин, на крыше были вороны и его команда, все они видели происходящее. Честно говоря, это были довольно зрелищные бои. Их горизонты были расширены с огромным отрывом, хоть бой и закончился очень быстро. «Я и не знал, что старина Ли такой крутой», — сказал Пауль, вспоминая быстрые действия их преподавателя. Марк же с другой стороны сосредоточился на Джексоне и неоднократно проигрывал сцену того, как быстро он перерезал сухожилия ног своих противников. Он решил, что ему будет полезно изучить, как Джексон использует свои кинжалы, и возможно он сможет сделать это так же хорошо со своими короткими мечами. Но я ничего не понимаю. Эти люди преступники, бог знает, сколько людей погибло у них на руках. Наши старшие явно сильнее их, почему они не убили их сразу? Марк высказал свое мнение. Атмосфера в группе немного разрядилась. Они полностью понимали проницательность Марка, хотя его мысли могли быть безжалостными, это очень подходит для текущей ситуации. Этот мир не так добр, как многие думали. Сила – это то, что отделяет массы от хищника и жертвы. Сейчас они могут быть детьми, но со временем они вырастут. Вся причина, по которой они тренировались все это время, заключалась в том, чтобы защитить свой дом любыми необходимыми средствами, и для этого должна быть пролита кровь. Крещение убийством – это то, с чем они должны смириться, иначе все будет напрасно. Его образ мыслей также должен быть причиной его воспитания. Марк происходил из военной среды, его отец был генералом. Его отец часто говорил: «Милосердие к врагам – это вред твоим близким». Без сомнения, Марк всю свою жизнь смотрел на отца снизу вверх и очень старался очистить свою репутацию, чтобы не навлечь на себя позор.